Глава 8. Красная капелла в Швейцарии. Трудно не только оценить, но даже просто понять значение работы Урсулы в Швейцарии, если не знать, частью какого дела она была. Поэтому давайте на время отвлечемся от биографии отважной разведчицы и обратимся к Красной капелле, или, если пользоваться абсолютно точным переводом, Красному оркестру. Так западные историки называли нелегальную советскую агентурную сеть во время войны, охватывавшую всю Западную Европу. Самое любопытное, что такой сети на самом деле не существовало. В разных странах были самостоятельные резидентуры ГРУ и НКВД. Иной раз по нескольку в одной стране, зачастую ничего не знавшие о существовании друг друга. Как и полагалось, согласно жестким правилам конспирации. Что же касается Красной капеллы, то с этим наименованием дело обстояло с точностью да наоборот. Так называлась не советская агентурная сеть, а зондеркоманда СС, которая занималась радиоперехватом нелегальных передатчиков, работавших на территории Западной Европы. Затем это же название получила операция гитлеровских спецслужб по борьбе с советской разведкой, и только после войны это броское, понравившееся журналистам наименование – было присвоено подпольным антифашистским группам. До сих пор, несмотря на то, что за давностью лет хранить секреты не имеет никакого смысла, трудно доподлинно разобраться, кто именно работал в Швейцарии, сколько там было агентурных групп, какое значение имеет та или иная фигура. Архивы спецслужб неохотно отдают свои тайны. Известно, что до середины 30-х годов там существовала агентурная сеть, после отзыва заболевшего резидента, законсервированная. Но насколько она была велика и каково было ее значение, установить трудно. С одной стороны, многие исследователи считают, что до войны работе в этой стране не придавалось особого значения. Там обучались и обкатывались молодые разведчики. Но есть и другие предположения, что после усиления нацизма в Германии именно туда переместился центр всей советской разведки в Западной Европе. В этой версии есть свои сильные и слабые места. Расположение этой страны в центре Европы, традиционный нейтралитет и особое положение Швейцарии в семье европейских государств, наконец, тот факт, что там находилась Лига наций, делали эту страну чрезвычайно удобной для ведения разведработы. Но было и очень существенное неудобство. До войны Швейцария не имела дипломатических отношений с Советским Союзом. Там не было советских представительств, поэтому разведчикам, работавшим в этой стране, было трудно держать связь с центром. Связываться приходилось через сопредельные страны, в основном через Францию. Группа Поляковой-Добендорфер. В 1936 году в Швейцарию отправилась в свою вторую командировку молодая, но уже достаточно опытная и очень талантливая разведчица Мария Полякова, Вера, Гизела. Так у нее, как и у Урсулы, Швейцария стала первой страной, где она самостоятельно работала в качестве резидента. Мария Иосифовна Полякова родилась в 1908 году в Петербурге в семье рабочего революционера. В детстве с родителями-работниками НКВД долго жила в Берлине и Лондоне. Свободно владела немецким и английским. В 1927 году возвратилась в Россию, работала референтом информотдела в исполкоме КИМа. Вскоре вышла замуж за Иосифа Дицку. Родила дочь Златану. Мария мечтала стать детским врачом. Однако судьба сложилась иначе. В июне 1932 года ее вызвали в ЦК комсомола и предложили пойти работать в военную разведку. Как оказалось, для этой работы ее рекомендовал сам секретарь ЦК Александр Косарев. Мария пыталась объяснить, что, собственно говоря, у нее другие жизненные планы, но один из секретарей ЦК, с которым она беседовала, сказал ей: «Человек вы еще молодой, учиться успеете. Сейчас вы нужны в разведке и, как комсомолка, должны думать прежде всего о долге. Однако, еще раз повторяю, дело это добровольное. Если вы не сможете принять наше предложение, не переживайте и забудьте наш разговор. Советоваться ни с кем нельзя». Подумав, она согласилась. Первая командировка была в Берлин, где она должна была стать заместителем резидента по связи, для чего пришлось изучить шифровальное дело, фототехнику, ну и, конечно, неизменные правила конспирации. Сначала она выдавала себя за датчанку, потом, когда ей как землячкой заинтересовались в датском представительстве, легенду пришлось поменять. Датчане мгновенно разоблачили бы самозванку. Мария стала австрийкой. Она добывала промышленные и военные секреты, чертежи нового вооружения. Командировка была успешной. Летом 1934 года ее отозвали в Москву. Полякова обрадовалась было, теперь она сможет поступить в институт, жить вместе с дочерью. Но когда попросила отпустить ее из разведки, как обещал накануне командировки Берзин, выражение глаз Павла Ивановича «Яке Берзина», примечание автора, сразу сменилось на серьезное и, пожалуй, даже сердитое. «Да, это точно, я обещал», – ответил Павел Иванович. «Но разве ты сама не понимаешь, что после того, что там видела, пережила и узнала, мы не можем отказаться от полученного тобой опыта работы в сложных условиях? Короче, я не вижу возможности выполнить свое обещание». Уже тогда в ее личном деле было записано «особо одаренный, ценный и серьезный разведчик, обладающий необходимой подготовкой и всеми данными для зарубежной работы. При наличии умного руководства и правильного воспитания может вырасти в крупного агентурного работника». В 1936 году Мария Полякова под именем англичанки, вдовы бизнесмена Маргарет Ли, приехала в Женеву. Она поселилась в маленьком пансионате на берегу озера. Пансионат содержала французская семья, имевшая 10-летнего сына. Мальчик любил кататься на лыжах, и Маргарет по воскресеньям брала его с собой на лыжные базы во Францию. Любовь к лыжам была прекрасной маскировкой. Мальчик катался, а она встречалась с агентами и представителями центра. В самой Швейцарии тоже было много работы. Полякова упорно восстанавливала резидентуру. Людей в ней было пока немного. Это потом швейцарская группа станет одной из самых многочисленных резидентур советской разведки. В то время особо ценными были агенты, имевшие псевдонимы Макс и Пауль, которые жили в Базеле, и Клемент и Фалькон, жившие в Женеве, а также 027, немецкий офицер, истинный ариец, награжденный Железным крестом, но тем не менее не отказывавшийся заработать в качестве агента советской разведки. С немцем предвиделись немалые трудности. Он с трудом воспринял в качестве руководителя молодую женщину. Но Мария сумела найти к нему подход, и 027 стал работать на нового резидента не менее успешно, чем на старого. Постепенно стали появляться новые агенты. Молодой швейцарский инженер Иоганн, Брудер, шлифовальщик завода Эрликон. Новые знакомые передавали сведения о новейших образцах вооружения, и не только сведения, но иногда и сами образцы. Как-то раз Марии даже пришлось переезжать через французскую границу, имея в сумочке снаряды от новейшей зенитной пушки. Всякое бывало. Как-то в театре после спектакля Мария разговорилась с молодой женщиной. Оказалось, что их взгляды на искусство совпадают, и они обменялись адресами, а затем подружились. Это была Рошель Дюббендорфер. Рошель Гибнер, по мужу Дюббендорфер, польская еврейка, родилась 18 июля 1900 года в Варшаве, в семье торговца. Рано вышла замуж за Петера Каспарна. Родила дочь Тамару, но вскоре развелась и уже в 1918 году уехала в Германию. В том же 1918 году вступила в союз Спартака и в декабре того же года в только что основанную коммунистическую партию Германии. Принимала участие в работе Красного союза женщин и девушек и Красной помощи. С 1925 по 1932 год работала стенографисткой в ЦК партии в Берлине. В 1933 году эмигрировала в Швейцарию, где вышла замуж, фиктивно, за швейцарского коммуниста Генриха Дюббендорфера. Этот брак предоставил ей швейцарское гражданство и несколько позже позволил обеспечить документами своего гражданского мужа Пауля Бетхера. Так как Рошель прекрасно знала 5 языков – немецкий, французский, польский, русский и идиш, она смогла получить работу в Международном бюро труда в Женеве. Это было очень удачное для разведчицы место. Сотрудники МБТ имели особый документ для поездок, который давал их обладателям своеобразный полудипломатический статус. Не давая дипломатического иммунитета, он избавлял от проверок на границах. Работая в МБТ, можно было и получать самую разнообразную информацию, в том числе и о военной промышленности Германии. Кроме того, Рошель была корреспондентом двух социалистических газет. Полякова внимательно изучила новую знакомую и предложила центру привлечь ее к работе. Рошель Дюббендорфер был присвоен псевдоним Сиси. В будущем она станет одним из ведущих агентов советской разведки в Швейцарии. А пока она закончила курсы водителей, добывала информацию и помогала Поляковой переправлять через границу материалы и деньги. Впрочем, по другим данным, Дюббендорфер стала сотрудничать с разведупром еще когда работала в отделе агитпропа ЦК КПГ, то есть до 1932 года, и в Швейцарии она находилась уже в качестве агента советской разведки. Кому она подчинялась и как была связана с центром? Есть основания предполагать, что она была одним из агентов советского резидента во Франции Генри Робинсона – Гарри. Он начал активно работать на советскую разведку в 1933 году и к 1937 году имел уже достаточно большую агентурную сеть, охватывавшую Францию и близлежащие страны. Причем Робинсон далеко не всегда сообщал в центр фамилии людей, с которыми был связан. А из его записок, найденных во время ареста, можно сделать вывод, что он был связан и с Рошель Дюббендорфер в Швейцарии. При этом совершенно неизвестно, знал ли он о том, кто такая Мария Полякова, и, скорее всего, что и не знал. И, в общем-то, вполне реально почти анекдотическая ситуация, что после разговора в театре имело место обоюдное прощупывание на предмет привлечения к работе советской разведки. Полякова прощупывала Рошель, а Рошель – молодую англичанку Маргарет Ли. В конце 1937 года Полякову отозвали из Швейцарии. Кому она передала резидентуру? Скорее всего, ее наследницей стала Дюббендорфер. По крайней мере, к концу 30-х годов она имела собственную небольшую, но достаточно информированную группу. Кстати, в работе ей активно помогала семья. Ближайшим помощником Рошель был ее муж Пауль Бетхер. Дочь Тамара выполняла обязанности курьера. Зять, капитан французской армии Жан-Пьер Виже, и двоюродный брат Вальтер Флюкигер Брандт также оказывали важные услуги советской разведке. Среди источников группы были секретарша германской военной закупочной комиссии, поставляющая информацию о вооружении германской армии, работник МБТ, выходец из Литвы, Александр Абрамсон, Мариус. Впоследствии именно на нее выходил ценнейший агент ГРУ в Швейцарии Рудольф Рёслер. Группа Анулова-Радо. Параллельно группе Поляковой Дюббендорфер в Швейцарии работала еще одна агентурная сеть. По крайней мере, нет никаких указаний на то, что эти две сети были связаны друг с другом. Сначала ей руководил майор Анулов, Коля. О Леониде Абрамовиче Анулове известно немного. Настоящая его фамилия – Московичи. Родился он в 1897 году в местечке Ганчешты Кишиневского уезда Бессарабской губернии. Окончил начальное училище. С мая 1916 года служил рядовым в армии. Участвовал в Первой мировой войне. После революции работал в большевистском подполье в Бессарабии. С 1918 года служил в РККА. Потом работал в Москпленбеже, учреждении, ведавшей делами пленных и беженцев. В 1919 году вступил в ВКПБ. Окончил третьи советские командные артиллерийские курсы в Одессе. Участвовал в подавлении восстания немецких колонистов под Одессой и в боях с деникинцами был контужен. С июля 1919 до октября 1922 года находился в долгосрочной командировке за границей. Затем до октября 1923 года служил помощником уполномоченного КРО ОГПУ. Участвовал в подготовке германского октября. В 1924 году окончил курсы усовершенствования по разведке при разведупре штаба РККА, после чего работал в разведупре. В апреле 1924, августе 1925 годов и в марте 1926, сентябре 1927 годов был в загранкомандировках, воевал на КВЖД и в Испании. Одно время был танкистом. В 1937 году его направляют в качестве резидента-нелегала во Францию, откуда он руководит агентурной сетью в Швейцарии. О нем в своей книге вспоминает Шандор Рада. Кажется, единственный, кто дает описание этого человека, с которым он впервые встретился по заданию центра летом 1937 года. Встречались они на одном из парижских бульваров. Точно в условленное время ко мне подошел высокий, средних лет мужчина в хорошо сшитом костюме. Он появился неожиданно, сбоку, в двух шагах от меня. «Простите, вы не возражаете, если я сяду?» – спросил он по-французски с сильным акцентом. «Пожалуйста», – ответил я. Мужчина сел на скамейку, брюки на его ногах натянулись, остро выступили худые колени. Мы обменялись словами пароля, человек назвался Колей, как и сообщалось из Парижа. Мой новый знакомый был вежлив и очень сдержан в разговоре. Можно было заключить, что этот человек много видел, много пережил, хотя ему трудно было дать более 45 лет. Густые черные волосы уже тронула седина. Желтоватое лицо казалось растрескавшимся от множества морщинок. Прозрачные и почти водянистые глаза смотрели холодно и как-то отрешенно. Мешки под глазами показывали, что он, по-видимому, нездоров. «А знаете, по вашей наружности не догадаешься, что вы занимаетесь конспиративными делами», – неожиданно сказал Коля. «Этакий преуспевающий солидный буржуа». «Отлично, вам таким и надо быть». Речь зашла о цели моего вызова. Отныне, по указанию центра, мне надлежит выполнять только задание Коли. Все сообщения я должен передавать лично ему. В апреле 1938 года Коля неожиданно, вопреки правилам конспирации, явился на квартиру Раду. Изумленному хозяину он объяснил, что все в порядке, просто возникла неотложная необходимость. Тот понял, что происходит что-то экстраординарное. Я провел его в кабинет, Коля сел в кресло, немного помолчал. Выглядел он очень утомленным. Морщинки на лице будто еще больше растрескались. Мешки под глазами стали темными, как от бессонницы. Но голос был тверд и взгляд, как всегда, холоден и спокоен. «Я получил указание центра передать вам своих людей. Принято решение назначить вас руководителем группы в Швейцарии. Для этого я и приехал. Теперь вы будете работать самостоятельно». «А вы?» – вырвалось у меня. Обычно такие вопросы не задают, так как на них не отвечают, но Коля, вопреки правилам, почему-то ответил. «Вы остаетесь, я уезжаю». Он посмотрел на меня своими прозрачными глазами. В них была опять какая-то отрешенность, которую иногда я замечала раньше. Может быть, тоска по родине. «Могу даже сказать, куда еду», — прибавил он. «В Москву». «Отзывают». Может быть, он предвидел свою судьбу. По возвращении в Москву Анулов был арестован НКВД и затерялся в недрах ГУЛАГа. В число агентов Анулова входили два швейцарских журналиста, которые впоследствии сыграют немалую роль в нашей разведработе в этой стране. Это Отто Готфрид Пюнтер, Пакбо и Пьер Николь. Пьер Николь родился 20 мая 1909 года. Гражданин Швейцарии, сын известного швейцарского политика левого направления. Впоследствии одного из лидеров коммунистической партии страны Леона Николя. В начале 30-х годов учился в экономическом институте. В 1932 году уехал в Англию, где продолжал учебу. В 1936 году находился в Испании в качестве военного корреспондента. Свободно владел тремя основными европейскими языками – английским, немецким и французским. Некоторое время был председателем Объединенной партии труда. К работе в советской разведке был привлечен на основании левых убеждений, которые унаследовал от своего отца. Пьер Николь имел хорошие связи в политических и правительственных кругах. Ему была поставлена задача подыскивать людей, которые могли бы предоставить важную военно-политическую информацию по фашистской Германии. Иногда он давал только наводки на подходящих кандидатов, вербовку которых поручали другому человеку, а иной раз занимался и вербовкой. Кроме того, через знакомых финансистов поддерживал финансовые связи резидентуры. Отто Пюнтер, по мнению начальника разведупра, был одним из лучших советских агентов в Швейцарии. Отто Готфрид Пюнтер родился в 1900 году. Работал журналистом, сотрудничал в левосоциалистических изданиях, открыл свое информационное агентство «ИНС», вступил в социалистическую партию Швейцарии. В то время, когда между социалистами и коммунистами шла ожесточенная борьба, это снимало с него все подозрения в пособничестве коммунистам. Правда, по свидетельству Радо, он неоднократно хотел вступить в компартию, но резидент каждый раз отговаривал его, потому что в этом случае советской разведке пришлось бы отказаться от услуг Пюнтера. В нашей разведке существовал запрет на привлечение к работе зарубежных коммунистов из соображений конспирации. Правда, потом он написал в своих мемуарах, вышедших в 1967 году, «Мое решение сотрудничать с Радо не имело ничего общего с моими политическими убеждениями и неприятием коммунизма». То ли его взгляды за эти годы переменились, а может быть, он не был до конца откровенен с Радо, но в любом случае коммунизм для него был меньшим злом, чем фашизм. Антифашистом Пюнтер стал едва ли не с самого начала зарождения фашизма. Еще в 1930 году он вместе с итальянскими антифашистами Радольфо Пачиарди и братьями Росселлини организовал полет над Миланом на самолете, с которого над городом разбросали несколько десятков тысяч антифашистских листовок. Во время гражданской войны в Испании он не просто сочувствовал республиканской Испании, а помогал делом. Так, например, он совершил несколько опасных поездок в Италию, чтобы получить информацию о переброске итальянских войск на помощь Франко и добыть для республики боеприпасы. В конце Испанской войны Пюнтер вернулся в Берн. Насколько известно, Анулов завербовал Пюнтера в Испании. Правда, некоторые западные исследователи утверждают, что вербовка состоялась в 1940 году в Швейцарии. В начале 1940 года на него вышел один из агентов советской разведки, человек, представившийся как Карло, но не назвавший мне своего настоящего имени. Знал все о моей деятельности в Швейцарии, поскольку он работал там на советскую разведку. Он намекал, что и я должен сотрудничать с советами. Я ответил: «Я социал-демократ. Я осуждаю советское вторжение в Финляндию. Также я осуждаю советско-германский пакт». Однако мой отказ не был отчетливо выражен ввиду того, что фашистская Германия, очевидно, набирала силу. Дважды в течение того же года Карло встретился со мной, и дважды я избегал давать четкий ответ. В январе или феврале 1941 года я узнал от галлистов группы НЕЖЕ, что подразделения германской армии, расположенные в Бордо, были переброшены на восток. Это был очевидный шаг к нападению на Россию. Я проинформировал об этом Карло и в то же время дал согласие работать на советскую разведку. Добавив, однако, что я буду продолжать сотрудничать как с французским сопротивлением, так и с Селтером из британской разведки. Тут явно кто-то что-то напутал. Не то автор книги в очередной раз подкорректировал факты, с которыми он, кстати, общается чрезвычайно вольно. Так, например, биографию Шандора Радо он скорректировал достаточно сильно. У него 19-летний венгерский антифашист становится сначала одним из вождей венгерской революции, затем видным лицом в Коминтерне и любимцем Зиновьева и так далее. Не то сам Пюнтер перемудрил. Если его завербовали в 1940 году, то как Анулов мог познакомить с ним Радо в 1938? Коля предупреждал своего заместителя об особенностях характера Пюнтера. «Вы можете быть уверены в Пагбо. Он будет вам хорошим помощником. С людьми он сходится легко. Человек интеллигентный, образованный, свободно говорит на нескольких языках. Зная вас обоих, уверен, сработаетесь наверняка. Только помните, иногда его необходимо охлаждать. Он энергичен, любит рискнуть. И это, надо признать, порой приносит ему успех. Однако, стараясь сразу сделать слишком много, он распыляется. Его приходится сдерживать от всяких воздушных, нереальных планов. Направьте его инициативу на главное – расширение связи с людьми. Ваша цель – информация по Германии и Италии». Вскоре они познакомились. Пюнтер Пагбо выглядел лет на 30. Оказалось же, что этому невысокому крепкого сложения плечистому блондину было 37. Круглое лицо его дышало здоровьем и энергией. За стеклами очков весело блестели серо-синие глаза. Пагба оказался живым, приятным собеседником. Он охотно рассказал о себе, упомянул, что женат, но детей у них нет. Как и я, он уже успел изрядно поездить по свету. С той лишь разницей, что меня носила по свету беспокойная судьба эмигранта, а его гнал из страны в страну кипучий темперамент газетчика. где он только не работал. В Париже и Лондоне, в Лейпциге и Барселоне. Был на Испанском фронте, писал репортажи и статьи в защиту Испанской республики. Ну а теперь, наконец, возвратился в Берн. В общем, он понравился новому резиденту. Пюнтер имел обширные связи в журналистских, дипломатических и политических кругах. Он снабжал нашу разведку сведениями по Германии и Италии. Особенно ценен был его контакт со швейцарским генеральным штабом, в частности, с НД, службой информации армии Швейцарии. Кстати, в НД знали, что он работает на советскую разведку, и не только не препятствовали Пюнтеру, но, напротив, пытались всячески помогать ему. У Пюнтера была небольшая собственная группа, куда входили его старые знакомые, еще по антифашистской деятельности начала 30-х годов. Они проживали в основном на границе с Австрией. Из названий этих городов и возник его псевдоним – Пакбо. Понтрезина, Артголдо, Крейцлинген, Берн, Орзелина. Радо не знал имен многих его агентов. Он вспоминает, что среди них был Габель, югославский антифашист. В прошлом летчик, в 1938 году он был консулом, представлял в югославском порту Сушак интересы испанского республиканского правительства. Один из его хороших знакомых, югославский представитель при генерале Франко, снабжал Габеля ценной информацией по Испании и Италии. Этот агент сообщал о дислокации сухопутных и авиационных частей итальянской армии, о состоянии военной промышленности и судостроения Италии, о поставках вооружений для Франко, о передвижениях итальянского флота. Другой ценный источник Пакбо – немецкий эмигрант, принявший швейцарское подданство, социал-демократ, бывший чиновник Лиги наций в Саарской области. В сообщениях центру его называли Пуассон. Он сообщал о состоянии вооруженных сил Германии, о готовящихся военно-политических акциях Третьего рейха. Были у него и другие каналы. По церковному каналу, связанному с католическим монастырем неподалеку от Фрейбурга, он получил в 1942 году документ о наступлении немецких войск под Сталинградом. Существовал и итальянский церковный канал. Немало сведений он получал через французские представительства в Швейцарии. После оккупации Франции существовало два французских правительства – Виши, пронемецкое, и Деголя, связанное с союзниками. Оба имели свои представительства в Женеве. И несмотря на то, что Германия и Англия находились в состоянии войны, оба представительства весьма активно общались. В результате немалое количество информации от вишистского представительства попадало в галлистское, а оттуда, в соответствии с политическими убеждениями работников представительства, либо в Лондон, либо в Москву. Отсюда тоже черпал свою информацию Пюнтер. Как-то раз его группа даже сумела узнать о передвижениях штаб-квартиры Гитлера. В число их источников входил один австрийский консерватор. Его сын, кстати, социалист, был призван в германскую армию и работал радиотехником в штаб-квартире фюрера. Имея доступ к радио, он каждый вечер связывался со своей семьей и помимо приветов передавал информацию о том, где он находится. Трудно сказать, понимал ли сын, какой важности информацию он передает, но отец его понял прекрасно и исправно снабжал этими сведениями группу Пакбо. Третьим резидентом, как мы уже знаем, была Урсула со своей маленькой группой. 1 сентября 1939 года, после начала Второй мировой войны, Швейцария закрыла границы, и Радо потерял контакт с центром. Тогда-то центр и поручил Урсуле помочь ему. Уехав в Англию, она оставила Радо в наследство Лена и Фута, а перед самой войной разведупор подчинил ему и группу Добендорфер. Радо был недоволен этим распоряжением. Он считал, что с точки зрения конспирации не следует собирать все группы под одним руководством. Центр считал так же, но решение об объединении групп было вынужденным. Каналы связи через Францию к тому времени были потеряны, и все группы концентрировались вокруг радиопередатчиков. Рошель оказалась старой знакомой Лены по работе в Берлине, в отделе агитпропа ЦК КПГ. А Пауля Бетхера прекрасно знали они оба. До Первой мировой войны Пауль Бетхер был социал-демократом, работал наборщиком в типографии. В начале 20-х годов стал коммунистом. Он был членом ЦК партии, депутатом Саксонского Ландтага, председателем его коммунистической фракции. Позднее, когда в партии началась фракционная борьба, Бетхер вышел из КПГ. После установления фашистской диктатуры нелегально эмигрировал в Швейцарию. Один из информаторов Сиси, кстати, был тем самым человеком, через которого Рада получил и смог отправить предупреждение о готовящемся вторжении немецких войск на территорию СССР. Несколько позднее в ее группу входил Люций, Рудольф Рёслер, один из самых результативных агентов Второй мировой войны. Несколько особое положение занимала маленькая группа Пьера, Пьер Николь. О его деятельности известно совсем немного, но то, что известно, говорит о многом. 10 мая из Москвы в Швейцарию передается просьба. Профессор Хейсенберг в Лейпциге работает над вопросом использования для военных целей внутриатомной энергии, выделяющейся при цепной реакции урана. Установите, какими методами осуществляется цепная реакция урана, методы разделения изотопов урана и получения больших количеств протоактиния. Где сейчас работает Хейсенберг и имена физиков и химиков, работающих в лаборатории Бора в Копенгагене. Через месяц Рада докладывает центру. Через Пьера удалось установить, что бомбардировка урана изотопа 235 нейтронами дает взрыв ядра этого атома, причем развиваются от 3 до 4 единиц энергии. Они попадают на новые ядра изотопа 235 и происходят новые взрывы. Эти последовательные взрывы называются цепной реакцией урана. А в начале июля еще одно сообщение. Лейпцигский физик Хейсенберг больше не проводит опытов с бомбардировкой атома урана, так как немцы ему не доверяют, и они отстранили его от самостоятельных исследований. Они передали их физику Тихцу. Упорно работают над расщеплением атома урана профессор Джолио и его жена в Париже, а также профессор Гельбау в Цюрихе. Так вот, значит, какие связи были у мало кому известного Пьера. После 22 июня. С началом Великой Отечественной войны основным направлением работы группы Дора стала работа против Германии. Уже 1 июля они получили сообщение из центра: «Все внимание получению информации о немецкой армии. Внимательно следите и регулярно сообщайте о перебросках немецких войск на восток из Франции и других западных районов». Еще в феврале 1941 года Пюнтер установил контакт с офицером швейцарской разведки, который получил псевдоним Луиза. Тот поставлял группе ценные данные о концентрации немецких частей на востоке Европы. Теперь они стали еще более напряженно искать новые связи. Первым снова повезло энергичному Пагбо. Через своего знакомого журналиста он познакомился с бывшим пресс-атташе французского посольства правительства де Голля. Французский дипломат наверняка сотрудничал и с галлистской разведкой. Тем не менее, через него можно было получать ценную информацию. Центр одобрил контакты с французом, который получил псевдоним Зальтер. В октябре Зальтер свел Пагбо еще с одним профессиональным французским разведчиком. Офицер, кавалер ордена Почетного легиона, до войны работал в Берлине под журналистской крышей. Новый источник получил псевдоним Лонг. Оба они пошли на сотрудничество с советской разведкой из патриотических побуждений, считая, что все антифашистские силы в Европе делают общее дело. В то время центр считал так же, но позднее вербовку этих агентов-двойников поставят Рада в вину. Немцы подходили к Москве. Группа лихорадочно работала, стараясь добыть как можно больше сведений о планах гитлеровской армии. И вдруг, в середине октября, Москва замолчала. Рада слал запрос за запросом, но не получал ни ответа, ни подтверждения того, что его сообщения получены. Разведчики терялись в тревожных догадках. Что происходит? О том, что Гитлер прав и судьба Москвы решена, не хотелось даже думать. Они решили, что учреждения центра эвакуировали из столицы на восток, подальше от боев, и прекращение связи вызвано передислоцированием узла связи. Действительно, как раз в середине октября значительная часть Наркомата обороны, в том числе и главного разведуправления, была эвакуирована в Куйбышев. Время эвакуации совпадает со временем прекращения связи, которое восстановилось в конце ноября. Причин перерыва им никто не объяснил. Обрадованные разведчики спешно передавали в центр накопившуюся информацию, которая в то время поступала в основном от источников Лонга. В то время в резидентуре было три передатчика. Два из них были у Эдмонта и Ольги Хомелей, Эдуард и Маут, дома и в мастерской. Третий у Джима. Александр Алан Фуд, которого Урсула в 1939 году учила радиоделу и основам конспирации, быстро рос как разведчик и постепенно занимал все более и более высокое положение в швейцарской резидентуре, пока не стал вторым человеком после Раду. Он был шифровальщиком и радистом. За два с небольшим года, с июня 1941 по октябрь 1943, принявшим и отправившим более 6000 радиосообщений. Вместе с тем он работал и самостоятельно, имея прямой выход на Москву. Обучал новичков ремеслу разведчика. Не слишком опытный, но наделенный отменной практической сметкой, Фуд превосходно организовал свою работу. Он удачно выбрал квартиру на пятом этаже многоквартирного дома в многонаселенном районе Лозанны. Квартира находилась в конце длинного коридора, отделенного от лестницы прочной дверью. В случае внезапного ареста агент имел возможность уничтожить рацию и материалы, пока полиция будет ломать двери. Антенну он соорудил таким образом, что она была очень похожа на антенну радиоприемника, а передатчик смонтировал в футляре от пишущей машинки. Материалы хранил в искусно запрятанном потайном ящике в платяном шкафу, который, возможно, было обнаружить, только разобрав шкаф. Фуд устроился основательно и со знанием дела и сумел спокойно проработать в своем радиопункте 33 месяца. Другие радисты группы получали сообщения в уже зашифрованном виде, а Фуд был еще и хорошим шифровальщиком и мог принимать сообщения от агентов, написанные открытым текстом, что ускоряло работу. В Москве его высоко ценили. За время войны Фуд получил 4 награды и звание капитана Красной Армии. А для внешнего мира он был хорошо обеспеченным, эксцентричным англичанином, приехавшим в Швейцарию для поправки здоровья, любителем удовольствий, абсолютно не интересующимся политикой. В группу Фуда входило несколько очень интересных людей. Например, его агентом был Макс Хабьяник, полицейский чиновник из Базеля. Это был человек Коминтерна. В течение 22 лет он снабжал сначала Коминтерн, а потом и советских разведчиков швейцарскими паспортами. По описанию примет он подбирал по полицейским документам человека, более или менее похожего, затем изготавливал свидетельство о рождении, на основании которого и выдавался паспорт. За эту работу он получал 150 франков в месяц и, кроме того, по 100 франков за каждый паспорт. Это был хорошо законспирированный агент Коминтерна, связь с которым поддерживалась через другого старого работника Коминтерна Анну Мюллер, адрес которой был, кроме того, одним из почтовых ящиков и явок Коминтерна. Прикрытием ей служило частное агентство по найму, открытое, естественно, на советские деньги, и, кроме того, ей платили по 450 франков в месяц. Хабьяник был арестован в 1948 году, когда вскрылась его работа с паспортами. Анна Мюллер в 1943 году. У нее был брат в Германии, которого звали Генрих Мюллер. Его квартира была одной из явок советской разведки. После ареста двоих воспользовавшихся этой квартирой советских агентов, гестапо арестовало Генриха Мюллера и его жену, которые были вскоре казнены. Фальшивые телеграммы о болезни брата вызвали в Германию и Анну, через которую Генрих получал инструкции от центра. Ее тоже арестовали и приговорили к смерти. Но благодаря вмешательству швейцарского правительства приговор не был приведен в исполнение, и после разгрома гитлеровской Германии она вернулась обратно в Швейцарию. Эти два человека тоже принадлежали группе Фута. Вскоре у Доры появилась еще одна радистка, дочь итальянского антифашиста, 22-летняя Маргарет Болли. Эта стройная черноволосая девушка сначала выполняла в организации роль курьера. Работала она успешно, и Рада предложил ей учиться на радиста. В течение зимы и весны 1942 года Джим обучал Маргарет, после чего решено было установить рацию в доме ее родителей в Базеле. Эдмунд Хамель собрал еще один передатчик, а Джим установил его в квартире Болли. Новая радистка получила псевдоним «Роза». Однако ее отцу не понравилось, что в его доме оборудовали радиоточку. Он опасался полиции. и Маргарет переехала в Женеву, где жила под видом студентки, приехавшей изучать французский язык. Маргарет была связана только с Радо и его женой, Пагба и Джимом, а ее адрес знали только Радо и Лена, а также Хамель, который устанавливал рацию, больше никто. Только за 1942 и 1943 годы группа Радо передала в центр более 3000 радиограмм. Трудно поверить, но в составе резидентуры было 77 человек. В Женеве работали 19 помощников Доры. В Берне у него было 15 тайных агентов. В Цюрихе – 9. В других городах Швейцарии – еще 27 человек. В Германии для Радо добывали информацию 17 человек. В Италии – 2. В Австрии – 3. Во Франции – 5. Наиболее крупными агентурными группами были организации СИСИ – 20 человек, и ПАГБО – 34 агента. В группу Джима входило 9 человек. В группе Пьера было 4 агента. Для такой маленькой страны, как Швейцария, это была огромная организация. И по значению, некоторые специалисты утверждают даже, что Вторая мировая война была выиграна в Швейцарии. И по размеру. Люци. Говоря об этом человеке, уместно будет вспомнить слова, сказанные совсем в другое время и по другому поводу одним из видных работников советской разведки наших дней. Когда председатель КГБ СССР Владимир Крючков спросил начальника нелегальной разведки ПГУ КГБ Юрия Дроздова, а сколько вообще нужно иметь агентуры, чтобы знать, что происходит в мире, тот ответил, не так уж много, 5-6 человек, а вся остальная агентура должна обеспечивать их, отвлекать от них внимание. Безусловно, одним из подобных агентов был Люци, связь с которым была установлена в конце 1942 года. Нет, другие агенты тоже добывали ценную информацию, иной раз очень ценную, но ни один даже не приближался по объему и важности поставляемых сведений к этому загадочному человеку. Вспоминает Шандор Радо. Когда началась битва под Сталинградом, удивительную осведомленность о действиях немцев на фронте стал проявлять Тейлор, Христиан Шнейдер, который был связан с СИСИ. Его информация отличалась конкретностью, широтой охвата вопросов. Это было поразительно. Вольно или невольно возникала мысль, не подсовывает ли кто-то через Тейлора явную фальшивку с намерением дезинформировать, запутать нас. В самом деле, не странно ли, что человек, занимавший в Международном бюро труда скромную должность переводчика и не имевший доступа к сведениям военного характера, вдруг стал поставлять очень ценный материал? Такие данные, которые, узная об этом противник, вызвали бы панику среди немецких генштабистов. Было от чего призадуматься. Первую информацию Тейлора и я послал директора с ощущением, будто делаю что-то опрометчивое, писал Шандор Радо. Центр заинтересовался новыми возможностями Тейлора и для проверки предложил ему установить номера немецких частей в южном секторе фронта и выяснить число немецких военнопленных, находившихся в СССР. Спустя несколько дней Радо получил ответ на оба вопроса. Центр остался довольным донесением, значит, сведения были верными. Однако сам Тейлор ни словом не обмолвился о том, откуда он берет эту информацию. Примерно в конце ноября 1942 года Тейлор на свидании с СИСИ сказал ей, что немецкий друг, через которого он получает информацию, может регулярно снабжать советскую разведку интересующими ее материалами. При этом Тейлор сказал, что его друг взбешен тем, что информация о Восточном фронте, которую он передает англичанам, не используется по назначению. Однако немецкий друг ставил и условия. Связь он будет держать только через Тейлора, и советская разведка не должна выяснять, кто он и чем занимается. Единственное, что сказал о нем Тейлор, то, что человек этот живет в Люцерне. Центр согласился, настояв на том, что и загадочный человек не должен знать ничего о СИСИ. Впрочем, он к лишнему знанию и не стремился. Новый источник получил псевдоним Люци по названию города Люцерны. О том, кто он такой, они узнали уже в 1944 году, после провала группы и начала следствия. Подлинное имя Люци было Рудольф Рёслер. Рудольф Рёслер родился в Баварии, в городке Клаувбойрен, в семье крупного чиновника лесного ведомства. Во время Первой мировой войны пошел на фронт добровольцем. После войны занялся журналистикой. Он писал статьи о театре, редактировал в Аугсбурге местную газету, издавал в Мюнхене литературный журнал. В начале 30-х годов был руководителем Народного театрального союза в Берлине. В 1933 году вместе с женой эмигрировал в Швейцарию, где открыл книжное издательство «Вита Нова» в Люцерне. Там же он нашел себе и политических единомышленников. Стал членом группы левых католиков «Die Entscheidung» – «Решение». Еще в Берлине Рёслер познакомился и подружился с Ксавье Шнипером, швейцарским журналистом, сыном священника, учившимся в Германии. Шнипер был моложе Рёслера на 12 лет, но, по-видимому, имел влияние на своего друга. Это он убедил Рёслера, когда нацисты пришли к власти, отправиться в Швейцарию. Кстати, он тоже стал членом той же левокатолической политической группы. Весной 1939 года начальник генерального штаба Швейцарии генерал Гюйсон организовал службу НД «Nachrichtendienst» или службы информации армии Швейцарии. Эта разведка небольшой нейтральной страны во время Второй мировой войны была одной из наиболее информированных спецслужб. Она имела своих агентов в Германии, сотрудничала с разведками западных стран и обменивалась с ними информацией. Ей, так сказать, платили дань разведчики-нелегалы, работавшие на территории Швейцарии. Правда, с советской разведкой НД пока что контактов не имела. Примечание. Рудольф Рёслер родился 22 ноября 1897 года в Кауфбойроне, Бавария. Место смерти – Кринц, Люцерн, 11 декабря 1958 год. Один из наиболее эффективных агентов времен Второй мировой войны, осуществлявший сбор разведданных в пользу Швейцарии, Великобритании, США и СССР. Агентурный псевдоним – Люси. Итак, весной 1939 года Шнипера, который в то время был в армии, назначили на работу в НД. Руководитель ведомства попросил его помочь в подборе сотрудников, и одним из первых Шнипер порекомендовал Рёслера. Тот стал сотрудничать с бюро X, секретным филиалом НД, названный так по имени его руководителя майора Хауземана. Он передавал бюро X информацию, которую получал из Германии от противников Гитлера, которых в то время было немало в политических и официальных кругах, а также от немецких эмигрантов. Для швейцарской разведки это был подарок судьбы. Как особо ценный сотрудник, Рёслер получил от генштаба швейцарской армии документ, который предписывал всем чиновникам оказывать ему содействие. Сотрудники контрразведки взяли его под охрану. Вскоре Рёслеру доверили особо важную работу – анализировать весь материал по Германии, которым располагало Люцернское бюро X. Теперь он имел доступ ко всей информации, стекавшейся в бюро из множества источников. Сперва Рёслер и его сеть работали только на швейцарскую разведку. После начала Второй мировой войны доступ к этой информации получили страны антигитлеровской коалиции. Полковник Массон, начальник швейцарской разведки и контрразведки, которому подчинялась также и полиция, смотрел сквозь пальцы на контакты своих подчиненных с разведками Англии и США. На советскую разведку Рёслер стал работать после того, как убедился, что его сведения не попадают к русским. По цепочке Рёслер, Шнейдер, Добендорфер, Радо передавалась ценная информация. Люци передавал сведения о стратегических планах немецкого командования, о составе, структуре и вооружении германской армии. Мог даже отвечать на вопросы центра об отдельных частях и генералах. Фут позже писал о нем в своей книге «Руководство для шпионов». Люци обеспечивал Москву самыми свежими, расписанными по дням планами боевых действий немецких вооруженных сил на Востоке. До сих пор точно неизвестно, кто же все-таки его информировал. Главным условием его сотрудничества с советской разведкой была полная анонимность источников информации, и он не отступал от него, невзирая ни на какие требования. Кто же они были? Еще живя в Берлине, Рёслер поддерживал знакомство с некоторыми высокопоставленными чиновниками из Министерства иностранных дел Германии и генералами, тайными противниками фашизма, симпатизировавшими Советскому Союзу. А после разгрома немецкой «Красной капеллы» организации Харнака Шульца-Бойзена, связанные с ним немецкие антифашисты стали искать другой канал передачи информации русским. И, возможно, нашли Рёслера. Впрочем, он был чрезвычайно информирован задолго до их разгрома. Фут считает, что информация такого рода могла поступать лишь из Верховного командования Вермахта. Ни одно другое ведомство в Германии не располагало данными, которые ежедневно поставлял Люци. Владимир Лотта пишет: «Источники в переписке центра с Радо упоминались только под условными именами. Вертер – источник в штабе германской армии. Ольга – подполковник в штабе связи между Верховным командованием Вооруженных сил Германии, ОКВ, и одной армейской группой. Анна – группа источников в Германском министерстве иностранных дел. Тедди – офицер при ОКВ». И так далее. Центр неоднократно требовал от Рада установить имена и фамилии агентов. От этого зависел ответ на простой вопрос – стоит ли доверять сведениям информатора? Получив от Рада очередное сообщение о невозможности добиться данных об утечках Люци, начальник Европейского управления ГРУ ГШ наложил резолюцию: «Пока прекратите расспросы». Причем, как утверждает Рада, эти псевдонимы не означали конкретных людей, но лишь организации. Например, «Вертер» означал «Вермахт» и т.п. Более того, даже о том, кто такой Люци, знал лишь Тейлор. Ни Радо, ни Сиси этого не знали. Сиси встречалась с ним один раз в жизни, уже после прекращения работы резидентуры, когда их обоих до суда выпустили из тюрьмы. А Радо так никогда его и не видел. Однако несколько имен все же удалось установить. В статье «Тайна дядюшки Шандора» в газете «Совершенно секретно» приводятся подлинные радиограммы Раду, касающиеся рёслеровских дел. 19 марта 1943 года он передавал: «Вертер посетил Люци. В беседе с ним он сказал, что одним из его источников получения важных документов является генерал Томас. Документы от генерала поступают через офицеров его отдела». И далее. В качестве источника информации по Италии и Африке Вертер назвал майора Кайзера, находящегося при немецком посольстве в Риме. Затем: «Информация, поступающая ему из Берлина, бывает в пути от 1-2 дней, но не более 5 суток». То есть сведения ему передавали не по радио, а через курьеров. Вероятно, одним из таких курьеров и был Вертер. Эта радиограмма была, как уже говорилось, передана 19 марта. А уже 22 марта вслед летит другая. «После того, как Сиси сообщила мне, что к источникам Вертера относятся, как ей удалось установить, генерал Томас и майор Кайзер, она на следующий день заявила мне, что Люци не разрешал сообщать нам эти сведения и эти фамилии. Она сожалеет о том, что нарушила эту просьбу Люци». Что произошло за эти 3 дня? Просто ли Дюббендорфер сожалела о своей словоохотливости? Или она проговорилась, и у нее был серьезный разговор со Шнейдером? А 1 июня Рада сообщил в центр: «По данным Люци, источник Тедди является экспертом при ОКВ по вопросам румынской армии и работает для американской разведки. А материалы, которые попадают к нам, передаются им для швейцарской разведки». Это весьма и весьма пикантная подробность тайной войны, сопровождавшей войну, явную. Как пишет Владимир Лотта: «Пока не удалось найти документального подтверждения тому, что в годы войны американская или английская разведки делились с РУ, Красной армией, разведывательной информацией, поступавшей к ним из берлинских источников. Но известно, что бывший начальник ЦРУ Аллен Даллес искренне завидовал успехам советской военной разведки. Рёслеру удавалось, — писал он в своей книге «Искусство разведки», — получать в Швейцарии сведения, которыми располагало высшее немецкое командование в Берлине. И, как оказалось, не без участия американских спецслужб. В этих маленьких сообщениях промелькнуло одно имя, которое может пролить свет на подлинные контакты Рёслера. Это имя генерал Томас. Известно, что генерал принадлежал к существовавшему в высших военных и политических кругах Германии заговору против Гитлера. Заговорщики усиленно искали связи со странами антигитлеровской коалиции, но как восточные, так и западные союзники относились к ним с понятным недоверием. И вполне возможно, через Рёслера, который еще в начале 30-х годов был достаточно близко знаком с некоторыми будущими заговорщиками, шла информация, которой участники этого широкомасштабного и разветвленного заговора снабжали советскую разведку. По крайней мере, этим можно объяснить объем и всеохватность информации, которую поставлял Рёслер. На него работали не только его личные знакомые, а целая организация, в которую входили, в числе прочих, и чрезвычайно высокопоставленные военные. Этим же объясняется и то, что источники Люции не обнаружили себя и после войны. Вполне возможно, что все они были казнены после неудавшегося покушения на фюрера в июле 1944 года. Сначала в Москве не очень-то доверяли информации столь несговорчивого агента, но постепенно, когда стало ясно, что информация достоверная, важная и что ее много, стали считать его одним из самых ценных агентов. В частности, ему платили около 1700 долларов в месяц, что по тем временам было далеко не маленькой суммой. Это информация западных исследователей. Рада же утверждает, что Рёслер работал безвозмездно. Деньги группы. В последнее время за границей была опубликована некоторая информация о денежных делах резидентуры. И хотя источники не слишком достоверны, так как в ряде случаев, рассказывая о работе резидентуры, допускали значительные ошибки, все равно интересно с этой информацией познакомиться. До 1940 года швейцарская сеть получала деньги достаточно исправно через Францию, где существовали советские представительства. С оккупацией Франции налаженный канал снабжения группы деньгами был перерезан. Центр оказался бессильным помочь и решить проблему предложил ФУД, имевший банковские счета в Англии, США и Швеции. Центр переводил деньги на американский счет ФУТа. Однако трудность была в том, что перевод средств за границу без специального разрешения был в США во время войны запрещен. Однако ФУД сумел найти фирмы, работавшие как в США, так и в Швейцарии, и с их помощью решить эту проблему. В тот же срок, с лета 1941 по осень 1943 года, с помощью этих фирм было переведено более 100 тысяч долларов. Этот канал работал до середины 1943 года, после чего швейцарская сеть осталась фактически без денег. Расходы швейцарской резидентуры были достаточно скромными. Считалось, что большинство агентов сотрудничает с советской разведкой из идейных соображений, и больших денег им не платили. При обыске в доме Хамели полиция нашла записи Радо, посвященные денежным делам резидентуры. Записи Радо, обнаруженные полицией, проливают свет на финансовое состояние агентурной сети. Так, расходы в среднем составляли 1940 год – 3000 швейцарских франков. Первое полугодие 1941 года – 3500 франков. Второе полугодие 1941 года – 11 тысяч франков. 1942 год – 12 тысяч франков. 1943 год – 20 тысяч франков. Агентам, согласно записям Рада, выплачивалось. Александру Рада – 1270 швейцарских франков в месяц. Начиная с сентября 1942 года – 1775 франков. Всего за период с июня 1941 года по сентябрь 1943 года – 40 850 швейцарских франков. Александру Футу – в среднем 930 франков в месяц. Всего за 24 месяца – 21 370 франков. Эдмону Хамелю и его жене. Кроме доходов от радиомагазина в Женеве, они получали от Рада 150 франков в месяц и средства на оплату прямых издержек. Всего за 27 месяцев они получили 12 100 франков. Маргарет Болле – 400 франков в месяц. Всего за 21 месяц – 8 350 франков. Всего за период с апреля по август 1943 года Рада, согласно его записям, израсходовал около 320 тысяч франков. Любители детективного жанра помнят, что именно таким образом погорела группа профессора Мориарти, раскрытая доблестным Шерлоком Холмсом. именно после того, как ему удалось захватить финансовые документы. Как же получилось, что Рада в нарушении одного из строжайших правил конспирации хранил финансовую отчетность группы? Можно сказать, что он попал в безвыходное положение. Рада то и дело нарушал установленные центром достаточно жесткие финансовые правила. И нарушал не потому, что так хотел, а потому, что не мог их соблюдать. Согласно этим правилам, на выплаты денег надо было каждый раз получать согласие Москвы и регулярно отчитываться. Между тем, далеко не все агенты были идейными коммунистами и антифашистами. Ситуации в условиях руководства большой агентурной сетью в военное время возникали самые разные. И каждый раз спрашивать санкции и ждать ответа было невозможно. Это парализовало бы работу. Это с одной стороны. С другой, были проблемы и с отчетностью. По понятным причинам ее нельзя было вести на бумаге. Но Рада, по-видимому, не надеясь на свою память, делал это с тем, чтобы впоследствии отчитаться. И вот результат. В 1943 году, во время обыска дома Хамелей, полиция эти записи обнаружила. В условиях слабого контроля через Рада проходили большие суммы, и некоторые из соратников подозревали его в том, что он значительную часть денег присваивает. Впрочем, подобные подозрения рождаются всегда, а документально или еще каким-нибудь способом они не подтверждены. Тучи сгущаются. Рада и его людей часто упрекают в пренебрежении правилами конспирации, забыв о том, что во время войны в условиях закрытых границ ими поневоле иногда приходилось пренебрегать. Если пунктуально придерживаться конспиративных законов, то после октября 1942 года связь с Хамелями надо было прекращать и остаться без двух из четырех передатчиков в условиях огромного объема информации, который надо было передавать в центр. В сентябре 1942 года в дом Хамелей явилась полиция. Пришли они вечером, как раз тогда, когда радисты готовились к сеансу связи. Пока полицейские ломились в дверь, Ольга, которая опомнилась быстрее, чем ее муж, успела уничтожить подготовленную информацию и спрятать передатчик в заранее приготовленную яму в чулане. Полицейские перекрыли весь дом, но эту рацию так и не нашли. Однако под полом они отыскали запасной передатчик, который в свободное время собирал Эдмонд. К счастью, он не успел закончить монтаж, так что на приборе не было ключа и некоторых других частей. Кроме того, в целях маскировки Эдмонд собирал его в корпусе высокочастотного облучателя. Хамель заявил, что это коротковолновый прибор, необходимый ему для лечения невралгии, и даже предъявил медицинскую справку. Полицейские радиоэксперты так и не поняли, что это такое, и в конце концов поверили его объяснению. В общем, Хамель выкрутился, его оставили в покое, и лишь спустя полгода состоялся суд, на котором за неправомочное хранение этого самого аппарата его приговорили к 10 дням тюрьмы условно. Скорее всего, визит полиции был связан не с его работой, а с тем, что накануне женевская полиция арестовала его брата с нелегальной социалистической литературой и решила проверить, не занимается ли тем же и Эдмонд. Правила конспирации требовали, после этой истории резидент должен был прекратить всякие отношения с Хамелями, вывести их из состава резидентуры. Однако Рада не пошел на то, чтобы при таком объеме передаваемой информации лишить группу радиста. Эдмонд продолжал выходить в эфир и спокойно работал до 1943 года. Должно быть, это действительно было случайным инцидентом. Но другие инциденты случайными не были. Как неосторожно работали радисты, однако при таком количестве сеансов связи все радиоточки достаточно скоро были обнаружены. Трудно сказать, когда об их существовании узнали швейцарцы. С одной стороны, радиопеленгаторных установок у них было мало, и использовались они в основном для слежения за немецкими самолетами. С другой, если даже передатчики и были обнаружены, то у швейцарских спецслужб не было серьезных оснований поднимать шум, проводить сложные и дорогостоящие операции по их обезвреживанию. На какую бы страну ни работали эти рации, и ясно было, что работали они не против Швейцарии, а против Германии. К немцам же в этой стране даже власти ни малейшей симпатии не испытывали. Как и в любом другом государстве, швейцарские спецслужбы не очень-то ладили друг с другом. Если армейская разведка склонна была закрывать глаза на сотрудничество швейцарских граждан с иностранными разведками, в тех случаях, когда речь шла о странах антигитлеровской коалиции, то полиция этот род деятельности не приветствовала, но и не карала сурово, о чем говорит хотя бы все та же история с Обермансом. Но это правило работало до тех пор, пока разведка велась против третьих стран. А некоторые опрометчивые задания центра, попадя они в чужие руки, дали бы вполне законный повод для преследования. В самом деле, Москва не раз нарушала джентльменское соглашение, по которому агенты, работающие в Швейцарии, могли собирать информацию о ком угодно, кроме страны пребывания. Несколько раз Москва заказывала сведения о швейцарской армии и получала их, подставляя таким образом агентов. Но швейцарские контрразведчики, впрочем, об этом не знали. Немцы же запеленговали швейцарские радиоточки еще в июне 1941 года. Однако это им мало что дало. Ясно было, что в Швейцарии работает крупная организация. Но и только. Долгое время они не могли расшифровать сообщения, а следовательно и определить, что это за группы, на кого они работают, какой информацией располагают. Естественно, СД засылала в Швейцарию своих людей, но те действовали наугад. Так в апреле 1942 года в Женеве появился французский журналист Ив Рамо, который утверждал, что обладает ценной информацией и искал способов ее пересылки в СССР, утверждая, что он известен советской разведке под кличкой «Аспирант». Это оказался французский разведчик по фамилии Цвейк, после оккупации Франции перешедший на службу к Гитлеру. Центр, естественно, не подтвердил, что знает аспиранта, и запретил всякие контакты с ним. Положение изменилось в 1942 году. После провала бельгийской, а затем французской групп «Красной капеллы», немцы, захватившие шифры, смогли прочитать часть сообщений «Красной тройки». Так они называли три швейцарских передатчика. Псевдонимы, правда, остались для немцев загадкой, но они обнаружили, что через Швейцарию шла утечка информации из высшего командования вермахта. Было от чего схватиться за голову. Теперь немецкая радиослужба сосредоточилась на «Красной тройке», трех передатчиках резидентуры РАДО. А шестое управление главного отдела государственной безопасности на группе РАДО в Швейцарии. Ситуация для немцев была достаточно сложной, ведь организация работала на территории нейтрального государства. Работа была поручена некоему бюро F, резидентуре 4-го управления РСХА. Руководил ей генеральный консул Германии в Берне Ганс Мейснер. В то время германская контрразведка, убедившись, что арест радистов малоэффективен, если на свободе остается резидент, применяла против разведывательных организаций другую тактику. За выявленными членами организации устанавливали слежку с тем, чтобы захватить руководителей. Гестапо выслеживало всю сеть и арестовывало всех разом. Метод был эффективным. Действительно, в случае ареста РАДА его сеть распадалась на отдельные звенья, не связанные друг с другом, причем наиболее результативные группы ПАГБО и СИСИ оставались без связи. Это был серьезный минус конспирации. Так, только перед переходом на нелегальное положение РАДА связал СИСИ с ПАГБО. До тех пор они не знали друг друга, и в случае его ареста так бы и остались в неведении. В Швейцарии немцы применили ту же методику с той лишь разницей, что они не имели возможности обезвредить подпольщиков. Этого предстояло добиться от швейцарской полиции. Агентов СД активно пытались внедрить в группу РАДА. По крайней мере, в одном случае такое внедрение удалось. Агент СД Эрнст Лемер, который выдавал себя за антифашиста и по заданию СД работал корреспондентом официозной немецкоязычной будапештской ежедневной газеты Пестер Лойд, а с 1940 года также и для швейцарской Neue Zürich Zeitung и Die Tat, по рекомендации французского журналиста Жоржа Блуа, псевдоним Лонг, в 1942 году проник в круг информаторов разведчика Отто Пюнтера. Лемер в группе РАДА получил псевдоним Агнес. СД постепенно установила, что группа РАДА располагает отличными связями с антифашистским партизанским движением в Италии, Франции и Югославии. Совместно с гестапо СД предприняла попытку с помощью внедренных агентов, которые выдавали себя за партизан, сблизиться с членами группы РАДА. Удалось наметить подходы и к самому РАДА. Например, с помощью таких агентов гестапо, как Эвальд Цвейк, иначе Рамо, иначе аспирант, контрреволюционного русского эмигранта Белова и Неманова из Франции. Супружеская чета Мартинов, вступившая в сотрудничество с секретной службой гитлеровской Германии, попыталась подстроить ловушку Александру Футу. Как высшая точка запланированных действий против группы Рада, специалисты по похищению людей Главного управления государственной безопасности должны были 23 ноября 1943 года захватить радиста Александра Фута и вывести его из Швейцарии в Германию. Ожидалось, что он под пытками пойдет на предательство. Вышли немцы и на Маргарет Болли. Агенту гестапо Гансу Петерсу, молодому немцу-парикмахеру, работавшему в Женеве, удалось не только установить контакт с Маргарет, но и стать ее любовником. Молодая женщина доверяла ему до такой степени, что не делала тайны из своей работы. И только долгое время спустя, под давлением неопровержимых доказательств, поверила в то, что ее Ганс – агент гестапо. Даже годы спустя для Рада оставалось загадкой, каким образом немцы вышли на Маргарет. Именно на Маргарет, ни в чем особенно не замешанную, жившую достаточно замкнуто и встречавшуюся с очень ограниченным кругом людей, каждый из которых был вне подозрения. Трудно сказать, за кем первым была установлена слежка. Петерс установил контакт с Маргарет летом 1942 года, когда она общалась с Радо и Леной, Джимом и Пагбо. Даже если кочующая по западным публикациям информация о том, что Маргарет была любовницей Рада, и он появлялся с ней в ресторанах верна, то что из этого? А единственный человек, который точно знал, кто такой Шандор Рада, попал к немцам в руки лишь в ноябре 1942 года. Вернемся в 1940 год. Весной этого года к Рада в Женеву явился связной из центра. Он пришел ко мне на квартиру без предварительного звонка по телефону. Высокого роста, худощавый, в элегантном костюме, он держался непринужденно, даже несколько покровительственно. Склонив белокурую голову в легком поклоне, гость сказал: «Я имею задание навестить Дору». «Вы Кент?» «Да, это мое рабочее имя», — ответил он. Воспоминания Шандора Раду. Гость передал Раду кодовую книгу и шифр, объяснил, как шифровать радиограммы. Передал последние инструкции центра. Единственное, что не понравилось Шандору, это то, что центр раскрыл перед связником его настоящее имя и адрес. Он попросил Москву больше так не поступать, и ничто подобное больше не повторялось. Но из памяти этого человека имя и адрес Рада в Женеве было уже не вытравить. В ноябре 1942 года Кент А. Гуревич был арестован. Так что с ноября 1942 года имя Радо могло быть точно известно гестапо. Общие итоги работы немецкой контрразведки были достаточно хорошими. К лету 1943 года бюро F составило список возможных членов «Красной тройки». Туда входили Ш. Радо, его жена Лена, О. Пюнтер, Р. Дюбендорфер, Э. Хамель, А. Фут, М. Болли. Резидентом справедливо считался Рада, а его помощником – Пюнтер. В то же время распределение ролей было ошибочным. Немцы считали, что Пюнтер занимается главным образом административно-хозяйственным обеспечением группы, тогда как он вел большую оперативную работу. Были верно указаны радисты группы – Э. Хамель, А. Фут и М. Болли. Но Р. Дюбендорфер считалась членом французской резидентуры – бежавшей в Швейцарию после разгрома группы Кента и Отто. Что же касается источников резидентуры, о них у бюро F сложилось превратное представление. Так немцы были уверены, что Сиси имеет связь не только с таинственным Люци, но и непосредственно с Вертером, Ольгой, Тедди и другими источниками в Германии. Кроме того, считалось, что Люци и Тейлор – одно и то же лицо, выступающее под двумя псевдонимами. Но, что самое главное, лица, выступающие под псевдонимом Сиси и Тейлор, установлены не были. Таким образом, основная задача, стоявшая перед контрразведкой, выявление источников информации, не была решена. Однако, мало было выявить разведчиков. Они ведь находились не в Германии или одной из оккупированных стран, где к ним можно было просто прийти и арестовать. Они находились на территории нейтральной страны. На официальном уровне немецкое правительство требовало от швейцарского правительства ареста Рада, при этом каждый раз предоставляя огромное количество обвинительных материалов. Только в 1943 году это требование повторялось 5 раз. Еще 8 сентября 1942 года начальник 6-го управления РСХ Шелленберг посетил Швейцарию и встретился с начальником швейцарских спецслужб, бригадным полковником Роже Массоном. Массон обещал что-нибудь сделать с советскими передатчиками и, естественно, не сделал ничего. В марте 1943 года Шелленберг встретился с ним и с начальником швейцарской полиции Маурером и намекнул, что если они и дальше будут тянуть время, то это может серьезно испортить немецко-швейцарские отношения. Шел 1943 год. Исход войны еще был неясен. Швейцария не была гарантирована от вторжения. И на этом можно было играть, шантажируя швейцарцев. Конечно, вопрос оккупации решался не в РСХ, но все равно не следовало портить отношения с могущественным и опасным соседом. Под нажимом Германии швейцарские спецслужбы всерьез взялись за Красную Тройку. Провал. Операция началась 9 сентября и продолжалась 34 дня. Ровно столько понадобилось полицейской службе пеленгации, чтобы выяснить расположение 2 из 3 радиопередатчиков группы. Хамели в их уединенной вилле найти было сравнительно нетрудно. Маргарет, чей передатчик находился в многоквартирном доме, что в условиях демократической и невоюющей Швейцарии создавало известные трудности, выслеживать не было необходимости. Ее давно сдал Ганс Петерс. Заметив слежку за домом Маргарет, Рада изъял ее передатчик и велел ей вернуться домой к родителям. Маргарет не послушалась его и спряталась у Петерса на квартире, где ее 14 октября и арестовали. Что же касается Хамели, то в ночь на 14 октября 1943 года 70 полицейских с собаками окружили их дом на окраине Женевы. При обыске были найдены рации, материалы, финансовые документы Рада и, что совсем уже плохо, описание последней секретной пушки, принятой на вооружение в швейцарской армии. Плохо было и то, что советские агенты вели работу против Швейцарии, и то, что полиция достаточно просто могла вычислить, от кого исходила эта информация. Узнав об арестах, Рада предупредил о провале Фута, а сам перешел на нелегальное положение. Он скрывался в Берне у друзей. Как выглядело это скрываться и что такое вообще нелегальное положение, он достаточно красочно описывает в своих мемуарах. Новую квартиру не так просто было найти. Среди людей, которым можно было довериться, не каждый решился бы укрывать у себя лиц, преследуемых властями. Наконец, жилье подыскали. Хозяева были друзьями одного нашего сотрудника. Квартира отдельная, без соседей, на этаже, но очень маленькая. Нам отвели тесный чулан, в котором с трудом умещалась только одна раскладная кровать. Кое-как мы уместились, выбора не было. На неудобства не обращали внимания. Часами приходилось сидеть в этом чулане, не выходя оттуда и даже не двигаясь. Днем в дом приходила служанка, прибиравшая комнаты и приносившая продукты. А по вечерам к хозяевам нередко наведывались приятели поиграть в бридж. Разумеется, никто из гостей о нас ничего не знал, поэтому нужно было сидеть очень тихо. Вспоминая сейчас долгие месяцы, проведенные в той каморке, я удивляюсь, как у нас с Леной хватило терпения вынести это добровольное заточение. Это испытание неподвижностью. Коченели руки и ноги, казалось, даже будто загустела в венах кровь. Порой хотелось плюнуть на все и встать и выйти на улицу. Ведь каждому из нас было тогда чуть больше 40 лет, мы жаждали действия и деятельности. А пришлось сидеть взаперти. Для меня лично то время было, пожалуй, самым тяжелым в жизни. Если это и лучше гестапо, то едва ли по удобству существования предпочтительней швейцарской тюрьмы. Теперь резидентурой руководил Фут, он же держал связь с Раду, и он же оставался единственным радистом группы. Швейцарская полиция, разыскивая Рада, применила методы, за которые, учитывая, что речь идет о семье противников фашизма, им должно быть стыдно. Они применили меры к его семье. Матери Лены, эмигрантки, и его сыновьям на 5 месяцев отказали в выдаче продовольственных карточек, что даже в относительно сытой Швейцарии означало голод. Младшего сына выгнали из пансиона, старшего несколько раз задерживали и избивали. Но это ни к чему не привело. Рада и Хелен так и не сдались полиции. Их друзья нажали на рычаги в правительственных кругах и семью оставили в покое. Тем более, что исход войны был уже почти предрешен, и усердствовать в поисках разведчиков страны-победителя не имело ни малейшего смысла. Последним, 27 сентября 1943 года, был запеленгован передатчик Джима, работавший в Лозанне. После успешной операции в Женеве моторизованные пеленгационные патрули отправились в этот город. После провалов Фуд пытался выходить на связь как можно реже, но совсем прекратить сеансы не мог. Надо было отправлять информацию, ведь он оставался один. Передатчик находился в густонаселенном квартале, и это сэкономило еще какое-то время. Дальше дело обстояло так. 19 ноября 1943 года швейцарская контрразведка хотела произвести арест Александра Фута во время сеанса связи. Однако этим вечером его передатчик молчал. Фут заметил нечто подозрительное. Еще 14 ноября, например, Александр Фут передал в Москву около 300 групп цифр, то есть около 1500 радиознаков. Швейцарская тайная полиция во время его последующих передач систематически отключала по блокам домов электричество, чтобы по возможному перерыву в передаче установить местонахождение передатчика. 20 ноября 1943 года Александр Фут вновь привел свой передатчик в действие. 15 вооруженных полицейских в 0 часов 45 минут взломали дверь в квартиру Фута, который, сохраняя самообладание, сжег на постоянно готовой свече документы и разбил рацию также заранее приготовленным молотком. В этот день он отправил в Москву еще 59 групп цифр. Так умолкла последняя радиоточка группы «Дора». На допросах радистам показывали фотографию Рада, называли его фамилию и псевдоним «Дора», говорили, что он руководитель организации. Ясно было, что эти сведения швейцарская полиция получила от гестапо. Однако арестованные полностью отрицали работу на советскую разведку, Рада не узнавали. Не было никакой возможности привлечь их к радиоигре. Тогда швейцарская контрразведка попыталась начать игру самостоятельно, но сделала это чрезвычайно грубо. Например, она зашифровала передачи кодом «Рада», а не «Фута». Естественно, в центре тут же обо всем догадались и, в свою очередь, начали игру со швейцарцами, которая продолжалась некоторое время, пока те не догадались о происходящем. Эта возня с радиограммами на некоторое время задержала следующую волну арестов. После арестов и ухода Рада в подполье во главе агентурной сети встали те, кто остался на свободе. Рошель Дюббендорфер и Пауль Бетхер. Аресты срезали верхушку резидентуры, но сама сеть осталась почти незатронутой. На свободе были Пьер, Пагбо, Рёслер. Но не было связи и совершенно не было денег. Время от времени Ришаль сужал деньгами из личных сбережений. Сослуживец по МБТ и соратник по работе по ГРУ Александр Абрамсон. Впрочем, это имя, как мы уже знаем, было известно гестапо, которое щедро делилась наработками со швейцарской полицией. 19 апреля 1944 года Дюббендорфер, Бетхер и Шнайдер были арестованы. Несколько позже арестовали и Рёслера. Полковник Массон, безусловно, сделал бы все возможное, чтобы уберечь своего самого ценного сотрудника от ареста, но это, к сожалению, было невозможно. Дело в том, что заговорил Христиан Шнайдер, который на допросах, в числе прочих, назвал и фамилию Рёслера. Дело получило огласку, хотя и в узких кругах. Тем не менее, эта информация наверняка бы дошла до гестапо, которая постаралась бы уничтожить Рёслера любым способом, убив его или, что еще хуже, похитив, чтобы выпытать из него имена информаторов. Так что, взвесив все обстоятельства, масон укрыл Люци в самом надежном месте, где гестапо не смогло бы до него дотянуться. В швейцарской тюрьме. Из руководителей организации один лишь Пюнтер, призванный на военную службу, остался на свободе. Правда, Рошель вскоре выпустили, а вслед за ней выпустили под залог и Бетхера. Однако о продолжении работы агентурной сети не было и речи. Суд над ними состоялся 22-23 октября 1945 года. Уже после капитуляции нацистской Германии. Причем на суде присутствовали только двое из четверых обвиняемых. Ни Пауль Бетхер, ни Рошель Дюббендорфер на суд не явились. Приговором вынесли заочно. Бетхер был приговорен к 2 годам тюрьмы, денежному штрафу в размере 10 тысяч швейцарских франков и 15 годам изгнания из страны. Дюббендорфер к 2 годам тюрьмы, поражению в правах на 5 лет и денежному штрафу в той же сумме. Рудольф Рёслер факта своей шпионской деятельности не отрицал, однако доказал, что он был не коммунистическим шпионом, а просто наемным агентом. Его признали виновным, но поскольку он оказал большие услуги Швейцарии, то наказан он не был. Итоговый суд состоялся в октябре 1947 года в Лозанне. Самые суровые приговоры достались отсутствующим на процессе Рада и Футу – 3 и 2,5 года тюрьмы соответственно. Эдмунд Хамель получил 1 год, его жена Ольга – 7 месяцев. Хелен Рада – 1 год, тоже заочно. Маргарет Болли – 10 месяцев тюрьмы. Плюс к тому денежные штрафы и поражение в правах. Таковы были суровые приговоры за шпионаж в Швейцарии. Несколько иначе все было в России, и совсем не так сложилась судьба отправившихся в Москву разведчиков. Побег из каирского отеля. После второй волны арестов дальнейшее пребывание Рада в Швейцарии стало бессмысленным. 16 сентября 1944 года с помощью французских партизан Шандер и его жена перешли французскую границу и 24 сентября были уже в освобожденном Париже. Там Рада 26 октября без всякого труда нашел представителей ГРУ и сообщил подробности разгрома резидентуры и свою, достаточно пессимистическую оценку ситуации. В Париже связь с Радо поддерживал полковник Александр Новиков. Туда же в конце ноября прибыл и Фут. Его продержали в тюрьме 10 месяцев, после чего, заявив, что его работа против Швейцарии не доказана, отпустили на поруки до суда. Естественно, никакого суда он ожидать не стал, а почти сразу направился во Францию. Но перед отъездом он сумел встретиться с Пьером Николя, Пюнтером, Дюббендорфер и Рёслером. Все они сообщили, что готовы продолжать работу, а Рёслер передал для Москвы доклад о политической ситуации. Итак, они писали каждый свой доклад. Как-то раз во время визита в миссию Рада столкнулся там с Футом. То, что представитель центра не сказал ему о Джиме, о том, что тот находится в Париже и тоже пишет отчет, насторожило разведчика, привыкшего кожей чувствовать опасность. Тем более, что Новиков отобрал у него документы и вручил сертификат на имя советского репатрианта Игнатия Кулишера. 8 января 1945 года Рада и Фут вместе с другими собравшимися в Париже разведчиками-нелегалами вылетели на самолете в Москву. Война в Центральной Европе еще продолжалась, и самолет летел кружным путем через Триполи, Каир, Анкару и Тегеран. Настроение пассажиров было мрачным. Все понимали, что их ожидают в Москве проверки НКВД, и для многих из них, особенно для руководителей провалившихся резидентур, ничего хорошего не предвиделось. Рада и без того находился в депрессии после года на нелегальном положении и известий о гибели в Венгрии всех родных. Нервы у него были на пределе. В Каире самолет задержался на сутки. Пассажиров разместили в гостинице. Рада сказал Футу, что у него ангина, и утром пошел к врачу, оставив в номере пальто, шляпу и чемодан. Но ко времени отправления в аэропорт он не вернулся, не приехал он и в сам аэропорт. Самолет улетел без него. А Шандер Рада в это время находился в английском посольстве с просьбой о политическом убежище. Если бы он смог более толково объяснить англичанам, кто он такой, то, вероятно, его дальнейшая судьба сложилась бы иначе. Но Рада имел документы на имя Игнатия Кулишера, бывшего военнопленного, и англичане посчитали, что он не представляет для них интереса. Тогда Рада пытался покончить с собой, но и тут потерпел неудачу. Его поместили в госпиталь, а потом в лагерь для интернированных. Тем временем руководство ГРУ разыскивало своего исчезнувшего резидента. Советский посол в Египте заявил, что Игнатий Кулишер совершил убийство в СССР и потребовал его выдачи. Не желая осложнять отношения с Советским Союзом из-за такого пустяка, как какой-то бывший военнопленный, египетские власти выдали Раду. В августе 1945 года его привезли в Москву, и в декабре 1946 года он был осужден особым совещанием при МГБ СССР на 10 лет тюремного заключения за шпионаж. Ему вменялось в вину. Во-первых, провал швейцарской резидентуры, произошедший по его халатности при хранении шифров, оперативных материалов и из-за отсутствия необходимой конспирации. Во-вторых, тот факт, что в его агентурной сети были агенты-двойники, работавшие одновременно на советскую, английскую, французскую и швейцарскую разведки – Лонг, Зальцер, Люци и другие. В-третьих, то, что он сам был двойником. Это обвинение было выдвинуто на основании телеграммы Радо в центр после ареста всех радистов, в которой он предлагал передавать сведения в Москву через английское посольство, а также по факту его бегства в Каире. Разумеется, все эти обвинения не имели под собой ни малейшего основания. Их надуманность была полностью доказана в 1954 году специальной комиссией ГРУ, занимавшейся пересмотром дел арестованных разведчиков. Вслед за Футом и Радо в Москву прилетели Пауль Бетхер и Рошель Дюббендорфер и тоже попали в тюрьму. Кроме прочего, Дюббендорфер, находясь в швейцарской тюрьме, сделала серьезную ошибку. Она не отрицала сам факт шпионажа, но утверждала, что работает не на советскую, а на английскую разведку. Выйдя из тюрьмы, Дюббендорфер встретилась с Мариусом Абрамсоном и рассказала ему о выбранной тактике поведения и защиты на следствии и суде. По словам Рошель, против нее не было убедительных улик в принадлежности к советской разведке, и она не хотела этого раскрывать. Зная о влиянии англичан в этой стране, Сиси заявила, что работала в пользу Великобритании и Швейцарии. Даже Мариус усомнился в правильности подобного решения, поскольку оно означало признание в шпионаже, а уж чью пользу судьи решат сами и без подсказок. «У меня не было иного выбора», – настаивала Рошель. «Кроме того, я уверена, что наши товарищи поймут меня и согласятся. Я отрицала всякую связь с советской разведкой, и это, на мой взгляд, главное». Трогательная защита репутации СССР дорого обошлась Дюббендорфер. Товарищи не поняли, и на основании этих показаний ее посчитали английской шпионкой. Чем больше Рошель доказывала свою невиновность, объясняя мотивы поведения во время суда в Швейцарии, тем больше мрачнел следователь. «Вы или очень хитрая и ловкая шпионка, или у вас не все в порядке с головой». Оба они, и Рошель, и Пауль, получили тот же срок, что и Шандор Радо. 17 февраля 1956 года решением военной коллегии Верховного суда СССР дело в отношении Дюббендорфер было прекращено за отсутствием состава преступления, и ее передали властям ГДР. Впрочем, ей от этого было уже ни горячо, ни холодно, потому что свой 10-летний срок она отсидела почти полностью. За время заключения у нее действительно стало не все в порядке с головой. В лагере она психически заболела и потом долго лечилась в ГДР. Что касается Фута, то он, наверное, единственный из вернувшихся в СССР разведчиков, вышел сухим из воды. Его ни в чем не обвиняли. Кстати, есть данные о том, что еще в швейцарской тюрьме Фут сразу отказался давать показания и объяснил, почему. Он заявил, что в Москве это будет воспринято как признание и что он предпочитает более длительный срок в швейцарской тюрьме расстрелу в России. Теперь жизнь показывала, что он был прав и прекрасно знал, на кого работает. Фут написал отчет о своей работе в Швейцарии, благополучно прошел все проверки. В Москве он находился около 2 лет, затем обратился к руководству с просьбой отправить его на работу на Запад. Правда, он был уже засвечен, но в это время в СССР начались проверки, многие агенты были отозваны, и появился ощутимый недостаток кадров. Фут прошел переподготовку и получил назначение в Аргентину. Но до места он не доехал. Похоже, судьба товарища не вызывала у него доверия к Советскому Союзу. В августе 1947 года, находясь в Берлине, он бежал в английский сектор и сдался властям. Война окончилась, общего врага больше не было, и теперь каждый имел право позаботиться о себе сам. Впрочем, существует и другая версия. Та, что Джим еще в Швейцарии являлся агентом Intelligence Service. Все-таки он сохранил теплые чувства к тем, с кем работал раньше. Рут Вернер вспоминает. «Австрийский товарищ, знавший Джима в то время, когда мы привлекали его к работе, в 1947 году попросил меня о немедленной встрече и сообщил следующее. У двери позвонили. Он открыл и увидел перед собой трясущегося человека, которого не сразу узнал и принял за нищего или больного. Это был Джим. Он отказался войти, весь дрожал и несвязно бормотал. «Лен и Соня, Большая опасность. Не работать. Все уничтожить. Потом убежал. Вид и поведение Джима ужаснули товарища даже больше, чем его слова. Должно быть, в английской разведке ему пришлось нелегко. Но все-таки это были не сибирские лагеря.